Эпилог. Джоанна, зачем ты рассказала отцу обо мне всю правду? Не знаю. Не хотелось упускать подходящий момент. Наверное, я так постарела, что растеряла часть своей былой рассудительности. Я тебе иного мнения. В эти слова трудно поверить, судя по тому, как ты вышкалила соколиную стражу и с каким умением и четкостью управляла подразделением в боях на Такайда. Я выполняла свой воинский долг. Не более того. Нет, намного больше. Сколько благодарности от командования ты получила? Не имеет значения. Мы проиграли битву, разве не так? Теперь мы должны принять позорное 15-летнее перемирие, выполняя функции всего лишь оккупационных войск на уже отвоеванных нами планетах, вместо того, чтобы победоносно наступать на Терру. Все верно. Но Соколиная Стража отличилась на Такайда. Ты хочешь сказать, погибла? Да, но никто не возьмется утверждать, что клан Кречета дрался плохо. Кроме клана Волка и клана Медведя, все остальные потерпели поражение. Мы же сумели, по крайней мере, сыграть в ничью. Ничья? Это то же самое, что и поражение. Особенно для клана Кречета. Не забывай, что клан Волка вышел из бойни с меньшими потерями. Я сейчас в отвратительном настроении. Меня опять разжаловали в звеньевые. А как же те почести, которых удостоился мой отец? На мгновение Джоанна сделала паузу. Да, наконец проговорила она, они впечатляют, действительно впечатляют. Диану, Джоанну, жеребца и других уцелевших воинов из Соколиной Стражи отправили на Железную Твердыню, планету клана Кречета. Так, ничего толком и не узнав о причинах разногласий среди старших офицеров, воины с удивлением приняли помпезную встречу на Железной Твердыне и всевозможные почести, которые им оказали. На торжественной церемонии они ошеломленно слушали, как превозносились подвиги Соколиной Стражи. Но оказывается, ведомая могущественным полковником Эйденом Прайдом, Соколиная Стража настолько отличилась в кампании на Такайда, что деяние это заняло теперь достойное место в истории кланов и даже было занесено в строки священного предания. Хотя название Туаткрос официально ни разу не упомянулось, было ясно, что позор Большого Шрама смыт окончательно. После церемонии приветствия состоялся еще более торжественный ритуал. Воинов Соколиной Стражи собрали в огромном здании, отдельно стоявшем на побережье. Прибрежный песок буквально сверкал белизной в лучах жаркого солнца. Сверкающие искры и блики света, казалось, смыли границу между водой и берегом. Внушительного вида здание протянулось от одного конца пляжа до другого и выглядело так, будто неведомый скульптор высек его из цельной скалы, а оно все утопало в зелени. Высокие деревья с тяжелой крупной листвой обступили строение со всех сторон. Когда воины только подлетали на флайере к зданию, Диана заметила среди деревьев красочный садик. «Что это за место?» — спросила она жеребца, когда они остановились перед толстыми серыми металлическими дверями. Диана с интересом разглядывала множество странных незнакомых символов, высеченных на металле. «Это центральный генный пул. Здесь, в огромных подземных подвалах, хранятся гены воинов клана Кречета. Каста ученых хлопочет о них день и ночь. Слушай, жеребец, куда это подевался твой жаргон? Ты, наверное, сбит с толку, это правда?» Сначала жеребец только пожал плечами, но потом, поразмыслив, ответил: «Не знаю. У меня такое чувство, что я зря сюда притащился. Это запретная зона». Диана нахмурилась. «Запретная зона? Что это значит?» «Диана, мы вольнорожденные. Забыть этого никто из нас не сможет, даже если очень захочет. Верно рожденные ходят среди нас, словно они боги. Когда надо, то бывают снисходительными, а так обычно норовят съездить по морде. В этом, конечно, есть изрядная доля сволочизма, но условия диктуют они, а нам, вольнягам, приходится приспосабливаться. Особенно, если кто-то из нас хочет называться воином. Тут уж ничего не изменишь, хоть лопни. А я ничего и не хочу менять, и вполне всем довольна». «Довольно? Вот дурацкое слово. Впрочем, ты прекрасно вписываешься в отведенную тебе роль. Почти так же, как и я. Но мы никогда не будем богами. Таков закон клана». «Я не собираюсь быть богом. Вся эта возня с генетическим наследством, драки за родовое имя, испытания чести... Нет, слишком сложно и обременительно. Я предпочитаю просто забраться в кабину боевого робота и выполнить очередное задание. Вот и все, что мне нужно». Жеребец насмешливо улыбнулся. «Ты молода и удачлива. У тебя еще все впереди, так что обольщаться не стоит. Ты испытаешь на своей шкуре все прелести службы вольнорожденного. То, что испытал я. И твой отец, когда жил под личиной вольняги». «Как ты узнал, что он мой отец? Как? Те, че Джоанна проболталась?» Бородатый воин состроил презрительную мину. «Отнюдь! Джоанна не в состоянии доверить мне даже свои грязные носки на хранение. А тут тайна родства. Нет, все гораздо проще. Когда ты впервые попалась мне на глаза, я сразу заметил ваше сходство. Будто видел чуть смазанный рисунок». «И ты ничего ему не сказал?» «Нет. Если бы он захотел узнать, то узнал бы». «Наверное, надо тебя поблагодарить. Спасибо. А что же за место, жеребец? Ты его не опасаешься? Или оно смущает тебя? Может, из-за своего происхождения? Но ведь это просто генное хранилище». «Это место, откуда выходят вернорожденные. Удивительное, волшебное место. Неважно, ученые ли создают совершенных, как они думают, воинов, перемешивая в корыте гены или нет, все начинается с волшебства. Сущности двух воинов смешиваются в волшебном кувшине волшебной палочкой, а потом оттуда выскакивает будущий вернорожденный. Я, обычный воин-вольняга, могу быть грубым и жестоким. У меня слишком толстая шкура, вряд ли ее прошибет такая глупость, как волшебство. Но когда я гляжу на это здание, меня пробирает озноб. И это неспроста. Тут есть какая-то заковыка. Наверное, так себя чувствовали бандюги и солдаты в далекой древности, заходя в церковь на Терре. В тот величественный средневековый храм, украшенный высокими шпилями и изображениями животных, припавших на задние лапы от страха, святыми в золоченых митрах и ризах, с рядами узких окон, освещающих хоры, куда постоянно влетают и влетают птицы. У древнего храма тоже есть свое волшебство, заставляющее трепетать самого закоренелого разбойника. А у генного пула свое. Слушай, я еще не заморочил тебе голову, Диана? Не знаю. Иногда ты говоришь такие странные вещи, что можно подумать, будто это вещает кто-то другой. По правде говоря, так оно и есть. Ну вот, опять то же самое. «Я покажу тебе кое-что после церемонии», — проговорил жеребец, таинственно улыбаясь. И он сдержал свое слово. Жеребец показал Диане древние бумажные книги, потайную библиотеку, которую Эйден повсюду таскал с собой. Жеребец рассказал, как они с Эйденом старались выкроить хоть полчаса от службы, чтобы почитать, тайком обсуждая прочитанное в основном по ночам. Они опасались, что их кто-нибудь поймает за таким странным занятием. Жеребец поведал о всех условиях Эйдена, об изощренных способах прятать библиотеку во время боевого похода, десанта или переброски подразделения. «Эти тома полны тайн, которые приводят в трепет, Диана. Твой отец часто говорил, что не понимает этих книг до конца, особенно причудливые социальные обычаи, ну, например, родительство». Диана пролистала несколько страниц, просмотрев одну книгу, затем другую, затем еще одну, ну, наверное, для того, чтобы просто подержать их в руках. «Я не могу понять отдельные слова, а некоторые имена труднопроизносимы, но ты прав, жеребец, они производят впечатление. Ты дашь мне их почитать?» «Библиотека принадлежала твоему отцу. Теперь она твоя, Диана. Теперь ты можешь заняться утомительной работой по перевозке ее с места на место. Я счастлив, что могу освободиться от этой обязанности». Не зная, что и ответить, Диана промолчала. Потом она присела и взяла в руки одну из книг. Диана принялась читать, пытаясь докопаться до смысла описываемых в ней событий. Когда же спустя некоторое время подняла голову, то увидела, что жеребец уже ушел. Джоанна вошла в генный центр, облаченная в великолепную церемониальную мантию, украшенную разноцветными перьями. Она присоединилась к Диане и жеребцу, которые по такому случаю тоже натянули парадную форму. «Я вижу, тебя повысили в звании», — заметила она жеребцу. Тот только кивнул в ответ. «Командир звена жеребец», — проговорила Джоанна с сарказмом. «Тьфу, язык сломаешь, пока произнесешь. Да, честно говоря, из желания большого нет это делать. Тем более, если припомнить кое-какие давнишние дела. Вообще-то я жду нового назначения». «Будем надеяться. Еще пару лет назад я не поверила бы, что мы когда-нибудь окажемся равными по званию. Не вижу большого повода для огорчений. Думаю, что кое-кто просто погорячился, когда отнял у тебя звание, добытое на поле боя, после твоих доблестных... Заткнись, звеньевой!» «Я все еще офицер, и этого вполне достаточно, чтобы съездить тебе в морду!» Вдруг великолепные двери генного центра открылись, и воины направились внутрь. Их повели по длинному, едва освещенному коридору. Это показалось Диане очень странным. После богато украшенного входа она ожидала увидеть внутри то же великолепие. На огромной платформе группа спустилась вниз, в недра священной обители. Платформа остановилась. Стены неуловимо скользнули в стороны, открывая взору такое зрелище, от которого даже у таких воинов-ветеранов, как Джоанна, перехватило дыхание. Они стояли в огромном зале, настолько громадном, что стены, казалось, разделяли километры. Но соколиную стражу поразили не стены. Что привело их в изумление, так это толпа, заполнившая весь зал. Подавив нахлынувшее смятение и оглядевшись как следует, Диана поняла, что здесь присутствовали почти все воины, кровники клана Кречета. Пока охранники вели соколиную стражу от платформы к массивному столу в центре зала, аудитория, если можно так ее назвать, хранила торжественное молчание. За столом уже сидело несколько человек. Диана заметила свою мать, Перри, стоявшую около стола в группе ученых. Как и остальные, она была одета в не спадающую волнами белую мантию с черным кантом. Это церемониальная одежда, обязательная для всех из касты ученых. Диана не слишком удивилась, увидев мать здесь, в генном центре, однако ей все же стало любопытно, зачем Перри пригласили на этот церемониал, да еще в таком торжественном наряде. Джоанна шагнула к столу. Она пристально разглядывала человека, показавшегося ей определенно знакомым. Мужчина был лысым, черты грубые, будто вырезанные из старого дерева, лицо иссечено безобразными шрамами и одет в толстую робу. «Кочевник?» — спросила Джоанна. «Это ты?» «Я гляжу, что глаз у тебя так же востер, Джоанна. Для старухи чересчур роскошно». «То же хамство и тот же сарказм. Это может быть только кочевник. Мне сказали, что ты погиб». «Почти. Только наполовину. Факты, как говорится, на лице. Рожу мне расковыряло изрядно. Несколько дней пришлось поваляться под завалом из балок. Ладно, сейчас не время. Потом все расскажу. Сейчас, кажется, начинается церемония». Воины Соколиной Стражи заняли места за столом. Однако сесть предложили только тем, кто сражался на Такайда. Но остальным пришлось стоять всю церемонию, хотя среди них были только отважные и умелые бойцы. С первых же мгновений ритуала Соколиную Стражу опять принялись восхвалять за проявленное мужество и героизм на перекрестке Робина. За успешные действия Вейлали, за решительность и твердость при создании заслона для удачного отступления основных сил клана Кречета с плата Презна. Многие присутствующие поднимались с мест и громко, так чтобы слышали все, выражали искреннее восхищение действиями этого подразделения. Если у кого-то еще оставались сомнения в отваге воинов Соколиной Стражи, то они, несомненно, рассеялись во время этих речей. Затем вышла вперед Марта Прайд. «Мне оказали честь быть хранителем закона Дома Прайдов. Особенно лестно для меня провести для офицеров клана Кречета обряд, один из самых значительных в традиции клана. Неистовая храбрость. Это высочайшая оценка для любого воина, но иногда бойцы могут превзойти даже самый, казалось бы, высокий показатель. Такие воины заслуживают особой награды и специального места в истории клана». «Сайла!» – прошептали несколько воинов, сидевших на нижних ярусах. Другие эхом ответили им, и будто волна прокатилась по огромному залу. Все собравшиеся произнесли одновременно «Сайла!». Хор голосов был глубоким и сильным. Таким воином являлся полковник Эйден Прайд. Диана украдкой взглянула на Джоанну. Лицо женщины-воина оставалось бесстрастным. Насколько Диана знала, лишь Джоанна, Перри, а теперь еще и жеребец, были единственными в этом огромном зале, кому известно, что она дочь Эйдена Прайда. «Какая невероятная удача!» – подумала Диана, – «попасть на эту церемонию! Пусть даже случайно, пусть даже в качестве простого водителя боевого робота из Соколиной Стражи». Пока Марта торжественно перечисляла деяния Эйдена Прайда, только героические, ни одного позорного эпизода, Диана переживала целую гамму чувств. Она раскаивалась в том, что упустила шанс поближе познакомиться с отцом. И искренне сожалела, что провалилась в беспамятство именно в тот момент, когда отец наконец узнал, что она его дочь. Прайд сражался, чтобы защитить, чтобы спасти ее. Но к тому времени, как Диана полностью пришла в себя, он уже погиб. Эйден Прайд уничтожил столько вражеских машин, что, наверное, точное их число вряд ли будет записано в его кодексе. Втайне радуясь тому, что отец достиг зенита высшей славы, Диана в то же время горько жалела, что так и не увидела отцовского лица после того, как он узнал о существовании дочери. Жалела, что не поговорила с ним, не рассказала о безумных детских фантазиях, об играх, где отцу отводилось особое место. Диана поделилась бы с ним самым сокровенным. Однако быть сентиментальным – это не по-клановски. А Диана хотела свято соблюдать традиции клана. Она никогда особенно не надеялась, что Эйден примет ее как своего отпрыска. В конце концов, это расходилось с клановым образом жизни. Просто ей так хотелось хоть разок поговорить с отцом. «И, наконец!» продолжала тем временем хранитель клятвы. «Именно лидерство Эйдена Прайда удержало клан Кречета от полного поражения. Предводительствуемые им воины Соколиной Стражи мужественно сдерживали натиск гвардейцев. Благодаря тому, что Эйден Прайд и его подразделение уничтожили огромное количество боевой техники Ком-гвардии, клан Кречета не проиграл битву, а закончил ее в ничью. За одно это деяние он заслуживает всех почестей, которые мы только можем ему воздать». «Сайла!» — откликнулись собравшиеся в зале воины. «С одобрения хана Чистоу и при единогласном голосовании на совете клана наследие доблести Эйдена Прайда даст жизнь следующему поколению воинов клана Кречета». Диана изумилась этой новости. Даже обычно бесстрастная, хладнокровная Джоанна чуть не вздрогнула от удивления. Чаще всего наследие доблести и обрящих генов, взятый у погибшего воина, хранился годами, прежде чем включался в активный генофонд, если вообще включался. «Ты хоть представляешь, что это за почесть?» Наклонившись к Диане, шепотом спросила Джоанна. «Не совсем. Гены Эйдена Прайда войдут в активный генофонд сразу, без традиционного ожидания специального разрешения. Это самая высокая честь для воина клана». Марта Прайд подняла правую руку и жестом указала на панель управления, находившуюся на возвышении рядом с черной плоскостью стены. К пульту подошел тех и нажал несколько кнопок. Со скрипом часть стены начала подниматься. В открывшемся проходе стояли воины почетного караула, а в середине невысокая женщина в одеянии касты ученых. Вид этой старухи шокировал Диану. С тех пор, как она покинула родной поселок, Диане не приходилось встречать столь старых людей. В касте воинов даже самые видавшие виды ветераны выглядели в два раза моложе этой женщины. Старуха держала в руках маленький черный контейнер, который покоился на отрезке черной ткани. Верхнюю плоскость контейнера украшало изображение расправившего крылья Кречета. По краю черного отреза также были вышиты соколиные головы. Медленным, мерным шагом женщина вышла вперед. Почетный караул следовал чуть позади. Когда воины перестроились, то все собравшиеся в зале увидели еще одного человека. Он был одет вместо церемониального наряда в простую форму рядового воина. Мундир идеально выглажен, украшен многочисленными медалями и нашивками. «Этот воин прослужил очень долго», — подумала Диана. Когда человек, прихрамывая, вышел на свет, оказалось, что его лицо скрывает полумаска. Диана вспомнила, что ей много раз приходилось слышать об этом странном воине. «Его имя Кайль Першоу. Он, должно быть, здесь представляет хана. Смотри, что он несет», — сказала Джоанна. В здоровой руке Кайль Першоу держал черную кожаную папку, и Диана догадалась, что в папке наверняка находятся официальные бумаги, относящиеся к церемонии. «Он выглядит как привидение», — заметила она. «Некоторые думают, что он и есть привидение», — откликнулась Джоанна. Процессия остановилась напротив стола в центре зала. Свита ученых, возглавляемая Перри, приблизилась к женщине, которая держала контейнер. «Ты несешь наследие благородного воина Эйдена Прайда?» — спросила Перри женщину. «Этот контейнер содержит наследие Эйдена Прайда», — ответила женщина. «Я уполномочена принять наследие Эйдена Прайда. Делая это, я осознаю ту честь, которая возлагается на меня». Перри приняла контейнер из рук старухи, которая слегка поклонилась и отошла в сторону. Вокруг Перри и остальных ученых встал почетный караул. Марта жестом показала Перри на противоположную стену. После манипуляции теха с панели управления стена разошлась на две секции. Открылся черный шкаф хранилища высотой около 2 метров. Над хранилищем висело большое панно, изображающее кречета в полете. Перри медленно прошла к хранилищу. Эскорт ученых и почетный караул следовали за ней, держась, правда, на почтительном расстоянии. Кайль Першоу, несмотря на искалеченную ногу, тоже соблюдал ритм церемониального шествия. Из-за его призрачного присутствия при передаче наследства Эйдена Прайда это событие долго вспоминалось еще спустя многие годы. У хранилища Перри остановилась. Один из ученых включил механизм, и хранилище раскрылось. Изнутри появилась небольшая полка. Перри поднесла ящик к хранилищу и произнесла: «Я предлагаю наследие Эйдена Прайда для священного генного пула клана Кречета. Наследие этого благородного воина обладает прекрасной линией крови, обогащено личным опытом и неподражаемой стойкостью. Клан Кречета извлечет огромную пользу от принятия этого наследия в свой священный пул». Затем она поместила контейнер в нишу и отступила назад. Стоявшие позади нее разошлись в стороны, и Кайль Першоу шагнул вперед. Приподняв кожаную папку, он заговорил хриплым, срывающимся, но в то же время торжественным голосом: «Эта папка содержит официальное подтверждение оказанной почести Эйдену Прайду. Его кодекс воинской чести расшифрован и закреплен свидетельством хана. Эйден Прайд признан одним из лучших воинов клана Кречета. Об этом с сегодняшнего дня может прочесть каждый соответствующие строки в предании». Он положил папку рядом с контейнером. Ниша скользнула обратно в недра хранилища, верхняя плоскость закрылась. Свита ученых и воины почетного караула развернулись и чинно проследовали в зал. Стена за их спинами вновь сомкнулась. «Прославится вовек наследие Эйдена Прайда!» — воскликнул хранитель закона. «Сайла!» — проревели собравшиеся воины. «Прославятся вовек его боевые деяния! Сайла! Прославится вовек путь воина клана Кречета! Сайла!» Пока Марта Прайд медленно вела процессию вдоль зала, Диана вновь взглянула на Джоанну. Ей стало любопытно, что именно думает женщина-воин о почестях, выпавших Эйдену. Действительно ли она считает его благородным воином клана? Искупил ли Эйден в ее глазах тот позор, тяжесть которого он так долго носил? Когда ритуал закончился, и все собравшиеся в зале умолкли, погрузившись каждый в собственные думы, неожиданно со скамьи резко поднялся какой-то воин. «Я, полковник Каро Прайд, из тринария Браво 12-го соединения клана Кречета, предлагаю своего кандидата, отличного воина Айзека, на состязание за почетное родовое имя, завещанное воином Эйденом Прайдом». Марта даже не успела ответить, как встали два других воина. «Я командир Зина Дейра Прайд из тринария Чарли 2-го соединения клана Кречета. Предлагаю умелого и отважного воина Навалиса на состязание за самое почетное и навеки благословенное родовое имя, завещанное воином Эйденом Прайдом». «Я капитан Мансур Прайд из тринария Эхо 15-го соединения клана Кречета. Предлагаю доблестного и необыкновенно находчивого звеньевого Велена на состязание за самое почетное родовое имя, завещанное по линии крови воином Эйденом Прайдом». Сначала Диана удивлялась той выспренности, с которой воины дома Прайда делали свои заявки. Каждый из них вставал и представлял кандидата для почетной линии крови родового имени Эйдена Прайда. Однако пока церемония продолжалась, Диана неожиданно для себя почувствовала, что плачет. Это был ее отец. Конечно, лить слезы позорно для воина, но это были слезы искренней радости. Наконец-то ее отцу повезло, к нему пришла слава, та слава, о которой мечтает каждый воин, честь, к которой нужно стремиться и которую можно достичь, только пройдя сквозь все испытания и невзгоды. Этот день Диана запомнит навсегда. Она все-таки соединилась с отцом. Пусть даже вот таким вот образом, почти как в детских грезах через игру воображения. Но Диане и этого было вполне достаточно. После церемонии, когда все возвращались на верхние этажи генноцентра, Перри лицом к лицу столкнулась в дверях с Дианой. «Ну что ж», — проговорила она, — «кажется, ты нашла отца». Он так и не узнал, кто я. Только в самом конце своей жизни, и то я не уверена в этом. «Ты хорошо выглядишь. Образ воина тебя сделал еще более красивой. А меня это не заботит». «Я знаю, но в данный момент мне любопытно, что ты чувствуешь по отношению ко мне». «Я не понимаю этого вопроса. Ты моя мать?» «А что это понятие значит для тебя? Для той, которая происходит из общества, где в неразберихе перемешаны понятия и верного, и вольного рождения. Я спрашиваю тебя как ученый, чья жизнь посвящена изучению внедрения генов и выведения сибов». Диана непроизвольно вздрогнула. «Знаешь, ты как он, как Эйден Прайд, такая же сухая». «Не забывай, что я тоже когда-то была воином-кадетом», — произнесла Перри. «Я вернорожденная, и если я кажусь сухой, то, может быть, только из-за этого. Но скажи мне, что ты понимаешь под родительскими чувствами?» «Ну, я не знаю, что сказать. Во время этой церемонии я чувствовала смущение. Я слишком вольнорожденная, чтобы быть вернорожденной, и слишком вернорожденная, чтобы быть вольнорожденной. Я что-то вроде неудачницы. И, может быть, вот это он и имел в виду?» «Кто и что имел в виду?» «Эйден Прайд. Я спросила его, почему я нахожусь по его приказу в Соколиной Страже, а он сказал, что просто хочет меня здесь видеть. Может быть, он чувствовал, что я принадлежу к его воинам, потому что считала себя такой же неудачницей, как и все остальные. Застряла между двух миров». Перри кивнула и пошла прочь. «И это все?» – бросила ей вслед Диана. Перри обернулась и улыбнулась так, как не улыбаются ни верно рожденные, ни вольно рожденные. «Ты дала мне ответ». «Извини, но можно я навещу тебя через несколько дней, чтобы ты объяснила мне все поподробнее?» «Нет». Перри развернулась и ушла, оставив Диану, которая в недоумении все еще говорила: «Мама!» Церемония закончилась, и Марта Прайд осталась в огромном зале одна. Она пристально смотрела на стену, за которой наследство Эйдена заняло свое место в генофонде. Она вспомнила, что они с Эйденом должны были встретиться на квартире у него или у нее. «Слишком плохо», — думала она, — «что встреча никогда не произойдет. Это подвело бы итог их жизни, от СИП-группы до этого короткого воссоединения». «Ладно», — думала она, — «что произошло, то произошло». Во время ритуала из ее глаз текли слезы, но теперь она забудет Эйдена Прайда. Слишком много было дел. Шаркающий звук в темноте заставил ее вскочить и приготовиться отразить нападение. Выглядя еще более призрачным, чем когда-либо, в тусклом свете появился Кайл Першев. «Ты все хорошо сделала, Марта Прайд», — произнес он. «Церемония была волнующей. Предложения для линии крови положительно вдохновляли. И что происходит теперь? Что с кланами? Мы должны удовлетвориться лишь управлением захваченных миров, пока тянется это 15-летнее перемирие?» «О, я уверен, мы найдем причину подраться. Если не с внутренней сферой, то с кем-нибудь еще. Мы клановцы, в конце концов. Мы воины. Мы сражаемся. Это образ». «Я знаю. Клановский образ жизни». «И это все, Кайл Першоу? Честь, поединок, родовое имя, линия крови, все?» «Тебе этого недостаточно, Марта Прайд?» «Для меня, Кайл Першоу, для меня достаточно». «Тогда этого достаточно и для других». «Сайла», — прошептала Марта и, пройдя мимо хромого старика, вышла из зала. «Я не ожидала, что церемония будет такой впечатляющей», — заметила Джоанна, встретив Диану. Когда все закончилось, я остановила Кайля Першоу и спросила его, не повлиял ли он на решение так быстро перенести наследие Эйдена Прайда в активный генофонд. И что? Он повел себя соответственно своему мерзкому характеру. Отказался говорить со мной. Лишь протянул руку, слегка поправил свою отвратительную полумаску и ушел. Я ненавидела этого человека, когда служила под его началом на Глории, а теперь ненавижу еще больше. Но ты говоришь, что ненавидишь всех, даже меня. Ну, тебя, положим, нет. Ты, конечно, глупая вольняга, но я привязалась к тебе. По крайней мере, у меня нет желания придушить тебя. Что касается всех остальных... Полагаю, большинство из них я ненавижу. А моего отца? Эйдена Прайда? Джоанна надолго замолчала, раздумывая. Потом ответила, старательно подбирая слова. Эйден был воин особого порядка. Таких очень немного. Когда он впервые прибыл на Железную Твердыню со своей СИП-группой, я предсказала, что он пройдет весь путь. И он его прошел. Он тебе понравился тогда? Нет, он мне не понравился. Иногда мне хотелось разорвать его голыми руками. В виде разочарования, которое Диана не сумела скрыть, Джоанна удивилась. У Дианы явно что-то не в порядке с головой. Почему ее так волнует отец, которого она и видела-то только издалека? Думаю, бывали в моей жизни моменты, когда я поминала Эйдена добрым словом, продолжала Джоанна. Определенно бывали. Могу сказать точно, я ненавидела его меньше, чем остальных. Диана улыбнулась, но улыбка получилась вымученной. «Он прошел весь путь!» — еще раз повторила Джоанна. Текст читал Румаги. Выражаю благодарность сайту audiodom.net за помощь в подготовке данного релиза. собрать, и да не будет толку. Не сдержать наш порыв сквозь помехи. В эфире слышен призыв к бою. Враг стоит плотною стеною. Бою небеса обогрятся кровью. Да на счеты в атаку бросается клан. Each level critical. Shut down imminent. Shut down!